Кирпич красный и грубый, а он беломраморный и барственный, как вельможа времен Екатерины Великой. Он скорее напоминает статую, надгробную статую каменного гостя, памятник самому себе. Он слушает с отсутствующим видом, застыв в собственном величии, и никак нельзя понять, нравится ему или нет. Но большинству слушателей, я чувствую, стихи Гумилева совсем не нравятся. Это не только равнодушная, это враждебная аудитория. Правда, выбор стихов неудачен. Гумилев как будто нарочно читает то, что должно вызывать здесь, в Москве, отталкивание. Душа и тело, персидскую миниатюру, молитву мастеров, перстень. Нет, всего этого здесь читать не надо было, и в особенности «Либерию». Зачем? Зачем он читает эту «Либерию»? Но Гумилев не замечает, вернее, не хочет замечать настроение слушателей. Он торжественно произносит: «Вы сегодня бледнее, чем всегда. Позабывшись, вы скажете даме, и что дама ответит тогда, догадайтесь, пожалуйста, сами». «Ответит то же, что и мы, дурак!» — раздается звонкий театральный шепот. «Это Бобров. Все слышали, и почти все смеются». Я холодею от ужаса. Гумилев не мог не слышать звонкого хлесткого «дурак», брошенного в него. Что он ответит? Неужели афоризм Сологуба «где люди, там скандал» получит здесь подтверждение? Но Гумилев еще выше поднимает голову и гордо смотрит прямо перед собой, поверх слушателей, на стену. Рот его растягивается широкой, самодовольной улыбкой, будто он принял смех за одобрение. Ведь действительно смешно сказать негритянке, что она бледна. Как тут не рассмеяться? И он спокойно продолжает: «То повиснув на тонкой лозе, то скрываясь средь листьев узорных, в темной чаще живут шимпанзе по соседству от города черных». «Притворяется, что не слышал», — шепчет Бобров. «И вы тоже делаете вид, что не слышали, как смеются над вашим мэтром. Слушайте его внимательно, восхищайтесь, наслаждайтесь». Я ничего не отвечаю, прижимаю палец к губам: «Молчите, перестаньте». Гумилев кончил, встает и кланяется. Жиденькие аплодисменты. Я напрасно отбиваю себе ладони, стараясь подогреть аудиторию. У нас в Петербурге это безошибочно удается. Я в этом деле спец. Меня в цехе так и называют «мастер клаки». Надо почти пропустить первую волну аплодисментов, вступить в нее, когда она уже начинает падать, вступить с бешеной энергией и этим вызвать овацию. Но здесь мои расчеты не оправдываются. Мало кто следует моему примеру. Слушатели шумно спешат к выходу, как ученики после скучного урока. Я растерянно остаюсь на своем месте. Гумилев подходит ко мне. Весь его вид свидетельствует о том, что вечер прошел как нельзя лучше, и он очень доволен и рад. «А вас ждет приятный сюрприз», — говорит он мне, улыбаясь. «Мы сейчас отправимся с Федором Кузьмичем и Анастасией Николаевной к Пронину. Он и вас пригласил», — широкий жест в сторону. «Позвольте вам представить Бориса Константиновича Пронина». И сразу из-под протянутой руки Гумилева, как из-под земли, появляется Пронин. Так вот он какой, Пронин, перпетум мобиле. Пронин — громокипящий кубок несбыточных проектов. Пронин — муж знаменитой Веры Александровны и сам хозяин бродячей собаки, иллюзионист Пронин. Внешность обыкновенная, без особых примет. Но до чего он симпатичен? Он энергично и задушевно трясет мою руку и в порыве дружеских чувств, как вихрь, налетает на меня, чуть не сбивая с ног. Вот-вот он заключит меня в объятия и прижмет к своему любящему сердцу. Я отступаю на шаг, но до объятий все же не доходит. Он неожиданно кончает восторженную тираду вопросом: «Надеюсь, вы не откажете осчастливить меня своим посещением?» И я, конечно, не отказываюсь. А он, уже расталкивая встречных, летит, размахивая руками, к Сологубу, почтительно и шумно приветствуя его. «Что, огорошил он вас?» — спрашивает Гумилев. «К нему надо привыкнуть. Милый, но неправдоподобный человек, весь разрывается от жажды деятельности.